Сегодня утром я просматривала записи доктора, пытаясь на их основании выстроить поведенческую модель Аделины. И, потянувшись за карандашом, чтобы сделать пометку на полях, вдруг почувствовала, как рука доктора скользнула по моей руке и передала мне искомую письменную принадлежность. Я повернула голову, чтобы его поблагодарить, но он был целиком погружен в изучение бумаг, явно не осознавая, что сейчас произошло. Вот так мы работаем вместе с доктором. В единении разумов и единении рук, предугадывая мысли и желания друг друга. И даже разделенные расстоянием, как это бывает в течение большей части дня, мы все время думаем о нашем совместном исследовании или об иных, более широких аспектах науки и жизни, каковое обстоятельство еще раз подчеркивает, насколько удачно мы подходим друг к другу в качестве партнеров. Однако время уже позднее, и хотя я могла бы еще многое поведать о радостях этого соавторства, мне давно уже пора в постель. Вот уже почти неделя, как я не сделала ни одной записи в дневнике. Но теперь я не могу сослаться на занятость или усталость. Дело в том, что мой дневник пропал. Я неоднократно беседовала с Эмилиной по этому поводу, то доброжелательно, то строго, то обещая сладости, то грозя наказанием. Увы, здесь я отступила от своих воспитательных принципов, но похищение дневника — это слишком серьезный проступок, затрагивающий меня лично. Несмотря ни на что, Эмилина продолжает отрицать свою вину. Она так упорствует в этом отрицании, что иной человек, незнакомый со всеми обстоятельствами дела, мог бы поверить в ее невинность. Я и сама крайне удивлена этим поступком, зная характер Эмилины и учитывая те положительные сдвиги в ее поведении, которые наметились в ходе нашего эксперимента. Это тем более странно, что она не умеет читать и не проявляет интереса к мыслям и переживаниям других людей, если только они не имеют прямого отношения к ней. Зачем ей понадобился дневник? По всей вероятности, Эмилину прельстил блестящий замочек. Я давно уже заметила ее тягу ко всем ярким вещам, и в этом ей не препятствую, полагая данное увлечение безвредным. Но сейчас она меня очень расстроила и разочаровала. В иной ситуации категорического отрицания Эмилиной своей вины было бы достаточно для того, чтобы уверить меня в ее непричастности к исчезновению дневника. Но факты говорят о том, что это не мог сделать никто другой. Джон... Миссис Дан, даже если бы слуги и захотели украсть мой дневник, чему я отказываюсь верить, они просто не смогли бы этого сделать. Я хорошо помню, что никто из них в то время не приближался к моей комнате. На всякий случай я решила это уточнить и в ходе бесед с ними осторожно навела справки. Джон подтвердил, что миссис Дан все утро провела на кухне, гремела сковородками, как черти в аду, по его выражению, а экономка припомнила, что Джон тогда же работал в каретном сарае, и тоже далеко не бесшумно. «Знай, чего-то лупил молотком по железу». Таким образом, исключив этих двоих из круга подозреваемых, я вынуждена признать, что кражу совершила Эмилина. Я прекрасно это понимаю, но все равно не могу избавиться от сомнений. Стоит мне только вспомнить ее лицо, такое невинное и такое расстроенное из-за того, что ее обвиняют. И я снова и снова задаюсь вопросом, не могла ли я упустить из виду какой-то дополнительный фактор, имеющий влияние на все эти события. Рассматривая происходящее в таком аспекте, я ощущаю непонятную тревогу. Мне начинает казаться, что такая невидимая сила целенаправленно препятствует осуществлению всех моих планов. Эта сила противостоит мне с той самой минуты, как я впервые появилась в усадьбе. Она делает все, чтобы расстроить любое мое начинание. Я несколько раз перепроверила ход своих логических рассуждений и не нашла в них ни единого изъяна. Однако сомнения продолжают меня преследовать. Что же это такое, что я никак не могу увидеть? Перечитывая сейчас предыдущий абзац, я удивляюсь собственной растерянности и неуверенному тону, что мне ни в коей мере не свойственно. Полагаю, причиной тому была хроническая усталость. Воспаленный разум зачастую блуждает в непродуктивных сферах, но выход из этого состояния прост. Надо всего лишь как следует выспаться. Впрочем, Теперь уже все позади. Я пишу эти строки в своем нашедшемся дневнике. Строгие меры дали результат. Для начала я заперла Эмилину в спальне на 4 часа, а днем позже увеличила срок изоляции до 6 часов и предупредила, что в следующий раз он составит уже все 8. Вечером 2-го дня, отперев ее спальню, я спустилась вниз и обнаружила дневник на столе в классной комнате. Ей каким-то образом удалось проскользнуть мимо меня незамеченной. Правда, я ненадолго заглянула в библиотеку, это рядом с классной комнатой, но дверь в коридор оставалась открытой. Как бы то ни было, дневник возвращен, а что до сомнений, в чем тут, собственно говоря, сомневаться?